Глава 6. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Центральная часть Союза свободных городов. Город Порк. Резиденция клана Фурий. Несколько минут спустя. Вхожу в зал, осматриваюсь, вижу сидящих за столом и находящихся чуть подальше, ближе к стене, Фурий. Это я удачно зашел. Понял я, оглядывая помещение и тех, кто присутствовал в зале совета и сидел в его центре. Весь совет в полном составе. Но кроме того, как мне кажется, и командиры практически всех боевых звезд Фурий находятся сейчас тут. Так что теперь, в случае экстренной необходимости, не придется собирать всех тех, от кого, возможно, будет зависеть принятие будущего решения относительно дальнейшей судьбы их клана. Ведь все те фурии, от кого на данный момент зависит их будущее, как раз находятся в одном месте. И это место здесь. На мой взгляд, их даже чуть больше, чем мне бы хотелось, чтобы их присутствовало при нашем первом разговоре. Но, тем не менее, это так, и ничего менять я не буду. Так что будем плясать от этого. К тому же, я им вполне доверяю. Сам видел, как они работают и как они вычищали свои ряды от внедрившихся в них карлонгов. Поэтому начнем разговор. Я поглядел прямо перед собой. Там во главе стола сидит как раз та, кого я хотел в основном увидеть. Глава их клана и глава совета. Как мне как-то сказала Геара, ее зовут Нарая. Но к ней никто и никогда по имени не обращается. Глава, она и есть глава. Что дальше? Да, вон и командир отряда Фурии, что работали со мной, Киала, и она сидит рядом с главою, по правую руку, так же, как и ее сестра Тилая, но та расположилась уже по левую. Ну а дальше сидят другие девушки, практически все они мне знакомы, хотя бы внешне, ведь когда занимались зачисткой, многие из них как раз и были командирами отрядов, что передала мне в подчинение Нарая. Но что-то не так. Оглядел весь стол. Странно. Вроде как их раньше было 13, это вместе с главой. Но сейчас кресел, к моему удивлению, на одно больше. И только тут до меня дошли те слова, что сказала магиня Фурий, когда говорила о том, что мою просьбу не откажется рассмотреть совет. Ведь ее выскажет один из его членов. «Так это мое кресло?» Негромко пробормотал я себе под нос. Но на то фурии и есть фурии, с их не только идеальной боевой формой и подготовкой, но и абсолютным слухом. «Ты прав», — раздался голос Нараи, — «так что можешь занять его». И она, поднявшись, посмотрела мне прямо в глаза. «Приветствую», — и она обвела рукой сидящих вокруг стола. «Мы как раз сейчас обсуждаем дела клана. И, как я понимаю, ты вновь появился тут не просто так». После чего она посмотрела мне за спину, как раз туда, где сейчас стояла Тирия. «И ее ты тоже привел к нам не случайно», как некий вердикт резюмировала Фурия. «Да», — ответил я, поглядев на нее. «Чего уж откладывать, если они сразу перешли к сути проблемы?» «Меня привели сюда дела клана», и, немного подумав, я добавил, нашего клана. Ведь не зря же мне выделили не простой некий гипотетический титул или пост в знак благодарности, а место в совете кланов, да к тому же не номинальное, а реальное, что может повлиять на то или иное принятое ими решение. Правда, не зная при этом, займу ли я это кресло хоть раз или нет. Но тем не менее они сделали это. Нарая пристально всмотрелась в мое лицо, а потом медленно кивнула. Я заметил в ее взгляде странное одобрение этим последним моим словам. Ей понравилось именно то, что я сам причислил себя к клану Фурий. «Проходи», — сказала глава совета, указывая в сторону стола. «Мы готовы тебя выслушать». Я не стал просить себя дважды и занял выделенное мне место. «Предложи своей спутнице занять одно из свободных мест», — негромко сказала мне сидящая рядом Фурия, указывая на демоницу, а потом и в сторону стены, где уже сидели другие девушки, и еще оставалось несколько свободных кресел. Нечего ей стоять и маячить. Хотя я и сам хотел это сделать, ну а тут вроде как даже сами хозяйки этого зала дали мне на это разрешение. А потому я, согласившись, кивнул и глазами показал Тири на ближайшее из кресел. Та спокойно прошла к стене и заняла одно из свободных кресел. Дождавшись, пока мы рассядемся, Нарая обратилась ко мне. «Так что привело тебя к нам в этот раз?» — спросила она. «И почему ты хотел, чтобы на нашем совещании присутствовала эта демоница?» И глава совета смотрелась в мое лицо. Я же поглядел на Киалу. Только она и девушки из ее отряда знали, кто такая Тирия на самом деле. Иначе ее вряд ли как-то можно было отличить от обычного мага или кого-то иного. Но тут все и так понятно. Они должны были полностью отчитаться о проделанной миссии и о том, что произошло потом. Ну а такой важный момент, как встреча с демонами, и тем более архидемонами, Фурии никак уж не могли пропустить. «Дело», — поднялся я, чтобы как сидящим за столом, так и всем остальным, находящимся в зале, было лучше меня видно. «Одно большое дело, которое может спасти вас всех». И я поглядел на Тирию. И дело это будет напрямую связано с нею. После чего я перевел свой взгляд на Нараю. «Вы, судя по тому, кого я здесь вижу, начали активную подготовку к боевым действиям». И я обвел рукой тех командиров групп Фурий, что присутствовали в зале. Вернее, к тому, чтобы сам противник мог как можно меньше влиять на их ход с нашей стороны. Тут было все вполне логично. Фурий не так много, чтобы они могли в одиночку выиграть всю войну. Но их было достаточно для совершенно иного. Ведь один из основных профилей их работы – это, так сказать, антидиверсионная деятельность. В нашем случае это устранение различных неугодных, к которым как раз относятся шпионы, которых они могут выявить, а потом и ликвидировать. И следующие слова Нараи это полностью подтвердили. «Да», — не стала отрицать очевидное глава совета. «Именно сейчас мы распределяем задачи по нейтрализации агентов противника в Совете государств и иных управляющих органах. Иначе вся наша будущая военная кампания будет изначально обречена на провал. Ведь эти перевертыши смогут саботировать любое наше начинание, передавая информацию нашим врагам. К тому же мы постараемся вычислить еще и все их связи и также ликвидировать их. Это тоже даст нам значительное преимущество». «Хм, вполне логично», — кивнул я, как бы соглашаясь с женщиной, но потом добавил. «Только вот все это уже несколько поздновато». «Почему?» — с удивлением поглядела на меня Нарая. «Ваш совет изжил свое. Он развалился. Уже давно, как я понимаю, произошел раскол, который выбил из него одну из основополагающих сил. Это эльфы. Уверен, что именно они и составляли главную и наиболее массовую ударную силу в предыдущем конфликте». «Нет», — отрицательно покачала головой одна из фурий. «Главные бои шли между...» Тут она задумалась. Я же кивнул, уже понимая, что она сейчас скажет. «Каково было численное отношение войск эльфов ко всем остальным в том конфликте?» «Больше половины», — уверенно ответила та же девушка. «Но они обычно осуществляли прикрытие основных войск и не участвовали в самых тяжелых битвах», — в дополнение произнесла она. «Так, только быстрые прорывы, удары с флангов, разведка, прикрытие обозов. Ведь есть и более сильные бойцы. Именно они и сдерживали натиск демонов». «Хм», — протянул я. «Тем не менее, это все равно половина тех, кто участвовал в конфликте и прикрывал вашу спину. И это те, кто мог сдержать прорыв демонов, дав время всем остальным перегруппироваться и встретить их лицом к лицу, а не пропустить удар». «Да», — согласилась со мною девушка. Похоже, именно она и была основным тактиком Фурии, или достаточно хорошо знала то, что происходило во время предыдущего конфликта. Хотя, на мой взгляд, она не казалась той, кому дашь уже не одну сотню лет. Только кто их этих Фурий поймет? Между тем, я уточнил у нее. «Теперь вы понимаете, в чем наша основная проблема?» Я поглядел на главу совета. «Пусть эта половина и не так сильна, как вторая, но даже если это и так, то именно она перешла на сторону вашего противника. К тому же эльфы, как я предполагаю, это были ваши основные силы поддержки. Ведь так?» Та же Фурия медленно кивнула. «Именно их магия и взяли на себя функцию лекарей. И много было среди лекарей магов всех остальных рас», — уточнил я. Девушка задумалась, а потом перевела свой взгляд на одну из Фурий, сидящих у стены. «Крала, ты помнишь?» — спросила она у нее. «Меньше пятой части», — даже не задумываясь, ответила она. «Я сама ведь была лекарем тогда». «А вот это уже более важное. Теперь я, кажется, понял, почему карлонги проявили интерес именно к эльфам. Первое — демоны не так сильно наседали на них во время конфликта. Второе — для остального союза их роль во время войны была второстепенной. В большинстве своем это лишь войска поддержки, магии и прочее. Те, кто вроде как и не заслужил той победы, что они одержали над демонами своим потом и кровью. Есть у меня подозрение, что именно на почве этого и вызрел весь конфликт между эльфами и всеми остальными. А карлонги как раз им и воспользовались. Поэтому я после последних слов девушки перевел свой удивленный взгляд на всех остальных и главу совета в том числе. «Все еще хуже, чем думал прежде», — пробормотал я. «Получается, что у вас в предстоящем конфликте уже сейчас заведомо проигрышное положение. Вы потеряли половину численного состава своего войска, которая перешла на сторону врага, тем самым усилив их и ослабив вас. Плюс вы потеряли тех, кто сможет вернуть в бой выбывших бойцов, и в этом случае потери во время ведения боевых действий будут еще больше. Их некому будет восполнять». Фурии как-то очень удивленно поглядели на меня в ответ. Хотя получается, что эльфы и не выполняли в их понимании основную боевую задачу во время предыдущей войны с демонами. Но тем не менее их функции были достаточно значимы, именно как войск поддержки. Тут и разведка, и диверсии, и живой щит. Но главное, это как раз их маги жизни, которые не очень подходили для боя, поднимали на ноги раненых бойцов и поддерживали их армию в боеспособном состоянии. «Кое-кто выбил у вас как раз тех, кто не так заметен сходу, но необходим на практике», — произнес я. «К тому же более чем уверен, что как только начнется заварушка, то сразу выявятся недовольные, те, кто впоследствии тоже перейдет на сторону эльфов и, как следствие, демонов. Не сразу, конечно, но это произойдет. Особенно, если до них дойдет ваше аховое положение. Тем более...» И я вновь оглядел всех Фурий, сидящих за столом. «Есть у меня подозрение, что демоны в этот раз подготовятся к повторному вторжению более качественно и продуманно. Ведь не зря же они заблаговременно заслали сюда своих агентов, которые все предыдущее время и так снабжали их информацией о происходящем тут. Уверен, что у них есть все необходимые им сведения. В дополнение, есть еще змеелицы, которые засели где-то на территории эльфийского княжества или диких земель. Так что не исключены и удары в спину, как от своих, подкупленных перевертышами или эльфами, так и от змеелицах, которые уже давно обосновались тут и планомерно готовились к ведению именно партизанской войны». Фурии не сказать, что были сильно поражены. Они, как мне кажется, вообще были в трансе от всего услышанного. Хотя, по идее, то, что я им рассказал, на мой взгляд, было достаточно очевидно. «Что ты предлагаешь?» Даже не сомневаясь в том, что у меня уже все продумано, сразу спросила Нарая. «Ведь не просто так ты нам все это рассказал». И немного помолчав, она уверенно добавила. «Ты даже не сомневаешься в том, что военного конфликта с демонами не избежать». «Есть такое», — согласился я с главой совета. «Это я в отношении нового вторжения. У нас есть достоверные сведения о том, что в этот мир они пролезли не просто так, и он представляет для них достаточно сильный интерес. Такой, что они готовы развязать военную кампанию и пойдут в этом случае до конца. Непонятная активность эльфов, змеелицах и, возможно, перевертышей, которую мы засекли на побережье», — уточнила у меня Нарая. «Девушки из команды, с которой ты работал, упоминали в отчете об этом». «Не только», — ответил я. «Хотя и это одна из причин появления демонов в вашем мире. Но есть и еще несколько. Как мы выяснили, то, что они разыскивают на побережье, необходимо не самим демонам, а их союзникам. А это как раз змеелицы и перевертыши, тогда как демоны преследуют тут свои цели». «Ты знаешь, какие?» — спросила у меня глава совета кланов Фурий. «Да», — спокойно кивнул головою в ответ я. Женщина продолжала смотреть на меня с вопросом во взгляде. Я же просто молчал. Ответ им ничего не дал бы, и поэтому я сказал другое. «Это напрямую связано с тем, почему я привел к вам ее». И я кивнул головой в направлении Тирии, после чего еще раз осмотрел всех находящихся в этом зале фурий. «Именно поэтому я здесь», — произнес я, повысив голос. «Сейчас проблема не в том, что пытаются разыскать тут демоны и их союзники, а в том, чтобы вы смогли выжить в противостоянии с ними». Нарая вгляделась в мое лицо. «Если посмотреть на ситуацию с этой стороны, то да», — сказала она. «Правда, это будет актуально лишь в том случае, если наш мир будет им все еще интересен. Однако...» И фурия на пару мгновений замолчала, а потом продолжила. «Если мы как-то опередим их и перехватим то, что им нужно, и то, что они разыскивают, это даст нам хоть какое-то преимущество в переговорах, и у нас будет возможность в каких-то пределах манипулировать ими». Я усмехнулся. «Не все так просто», — сказал я фурии. «Только ради того, чтобы разыскиваемые ими предметы не попали в чужие руки, они уничтожат вас, не говоря уж о том, что вы самостоятельно сможете ими воспользоваться. Как только до них дойдет информация о том, что эти артефакты оказались у вас, это подпишет вам смертный приговор. Слишком неравные у вас силы». Нарая кивнула. «Я поняла тебя», — произнесла она в ответ. «Это те предметы, обладание которыми, если не убивает, то ведет к большим неприятностям. Однако в нашем случае верен именно первый вариант, да?» «Не совсем», — опять приостановил я ход ее рассуждений. «Не понимаю, поясни», — спокойно попросила у меня Нарая. «Ведь я действительно этими своими словами противоречил сам себе». «Обладание артефактами, о которых я рассказывал, может быть опасно для вас, но есть те, кому это, если и причинит определенные неудобства, но будет не так фатально, как для вас». Глава совета все еще вопросительно продолжала смотреть в мою сторону. «Ну что же, можно, пожалуй, перейти к сути разговора, который я затеял и к которому веду. Как я сказал, есть те, кто может быть также заинтересован в том, что разыскивают здесь демоны». Глава совета кивнула, соглашаясь со мной. Я же продолжил. «И эти некто вполне могут стать вашими новыми союзниками, если мы со своей стороны им поможем». До фурии стало доходить. «От нас ушли одни союзники», — сказала Нарая. «И ты предлагаешь нам найти других, но...» И она пристально вгляделась мне в глаза. «Это должны быть те, кто сможет адекватно противостоять демонам и тем, кто пойдет за ними. Я ведь права?» «Да», — согласился я с нею. «И кто это?» — уже напрямую спросила она у меня. Во-первых, это местные вампиры и оборотни. Гоблины, если вы сможете выйти на их общины, это те, кто точно поддержит вас. С ними вы должны вступить в переговоры уже сейчас. Это одни из самых сильных существ в этом мире. Плюс маги. Ищите их. Не только эльфы практиковали магию жизни. Должны быть и другие. Наши маги не могут противостоять магам хаоса, которые есть у демонов, сказала мне одна из фурий. Да, согласился с нею я. Но они могут нанести значительный вред всем остальным, включая тех же эльфов, змеелицах и перевертышей. Тему магов хаоса оставим пока на потом. Мы к ней еще вернемся. Хорошо, согласилась Нарая. Я заметил, что по мере нашего разговора она делает какие-то записи в небольшой тетради. Что-то еще? Спросила она у меня. Да, подтвердил я. Ваш план по ликвидации агентов противника был не так уж и плох, но не в связи с тем, что они могут помешать в проведении будущей военной кампании. Они и так уже это сделали, а в связи с тем, что они могут раскрыть наши текущие планы. А потому вам придется прочесать весь клан и тех союзников, с которыми вам придется работать очень частым гребнем, так, чтобы ни один из перевертышей не сумел просочиться к вам. Я стал ожидать ответа от главы совета. «Да, я уже поняла это», — подтвердила она. «Хорошо. И тогда последнее». Я вновь оглядел всех. Так и остался незакрытым самый главный вопрос. Кто же все-таки сможет противостоять как самим демонам, так и их магам? «И на кого ты предлагаешь выйти?» Будто уже догадываясь, о чем я хочу и сказать, спросила глава клана Фурий. «На них». И я показал на Тирью. «Демоны», констатируя факт, подтвердила Нарая. «Верно», кивнул ей я. «Кто может лучше демонов противостоять самим демонам? И мне сейчас известны те, кто выйдет на вас и согласится принять ваш мир под свою опеку. Это лучше, чем союзнический договор. Это партнерство». «Почему ты думаешь, что они будут заинтересованы в нем?» Глядя на демоницу, произнесла глава Совета Фурий. «Ты же чувствуешь правду?» — уточнил я у нее. «Да», — подтвердила Нарая. «Тогда так», — произнес я. «Им очень интересны те артефакты, что есть в этом мире. Об этом я узнал от Тирии». И я показал на девушку, а потом обратился уже к ней. «Скажи, они и правда настолько ценны для вас, что вы будете готовы взять этот мир под свою опеку, если мы поможем вам раздобыть их?» «Да», — только и ответила девушка. Я же развернулся в сторону Фурии. «Именно поэтому я и пригласил ее. Ты должна была сама услышать этот ответ и поверить в него. Теперь у тебя нет вопросов ко мне?» «Нет», — отрицательно помотала головой глава Совета Фурии. «Хотя я и до этого полностью доверяла твоим словам. Но сейчас они приобрели под собой большую основу». И Нарая указала на демоницу. «Хорошо», — кивнул я и продолжил. «Тогда дальше». После чего поглядел сначала на демоницу, а потом на Фурии. «Есть у меня одна идейка, как сделать так, чтобы демоны еще больше были заинтересованы в партнерстве с вами. И не только они». Нарая пристально вгляделась в мое лицо. «Кто?» — только и спросила она. «Есть кое-кто более могущественный, чем они. И именно их я хочу заинтересовать в партнерстве с вами». Глава совета кивнула и, немного помолчав, уточнила. «Что от нас требуется?» «Пока мне необходим только ваш представитель на переговорах», ответил я ей. «И больше ничего. Потом вам уже придется общаться с ними самим. Я лишь сведу вашего переговорщика с этими людьми и постараюсь вызвать их заинтересованность именно в сотрудничестве с вами». «Хорошо», согласилась Нарая. «Тогда...» И она оглядела зал совета. «Киала, согласишься со своими девочками опять поработать с Димом?» — спросила она у командира звезды Фурий, которая сидела рядом с нею. «Да», — ответила та, — «мы будем готовы через несколько минут». «Ты ее слышал», — обратилась она ко мне. «Что-то еще?» «Нет», — отрицательно покачал головой я. «Переговоры будут или сегодня ночью, или уже завтра, так что возвращение девушек нечего ждать раньше завтрашнего утра. Но когда к вам вышлют парламентеров, думаю, мы узнаем только уже в ходе самих переговоров». «Логично», — согласилась Нарая, после чего пару мгновений помолчала. «Спасибо», — неожиданно произнесла она. «Ты не обязан был нам помогать, но сделал это». Я лишь усмехнулся, а потом показал в сторону Киалы. «Я обещал участвовать в их судьбе, и потому вряд ли смогу все оставить просто так, пока не буду знать, что сделал для нее и остальных девочек все, что мог». Нарая некоторое время молчала, а потом слегка наклонила голову. «Сейчас ты взял на себя заботу не только о них», — негромко сказала она. Я лишь пожал плечами. «Знаю», — ответил ей я, а потом встал из-за стола и направился к выходу. За мною двинулись демоница и поднявшиеся следом Киала. Правда, перед отбытием необходимо было дождаться, пока Фурия, отправляющаяся с нами, соберет свою группу. Но она сказала, что ей не потребуется много времени. Тем более, как оказалось, Геара уже ждала нас в холле. Там мы задержались ненадолго и уже буквально через полчаса покинули территорию города. Пора было возвращаться обратно. Только вот перед этим я хотел успеть вернуться сначала в Каласк и завести туда Кисаю, девушку-оборотня. Но потом направляться и дальше в сторону форта, туда, где у нас была назначена встреча с представителями нейтрального мира. Неизвестная планета. Город Каласк. Дом Тинаи. Некоторое время спустя. Перед тем, как добраться до окраины территории Союза Свободных Городов на границу с Дикими Землями, туда, где у нас как раз и должна была состояться встреча с магами из нейтрального мира, я решил проведать Тинаю и ее сестренку, а также оставить в городе стихию и попросить позаботиться о ней вампиров, пока я не вернусь. Ну и потом... Надо было проводить домой Кисаю. После этого я собирался проверить, как поживает портал и не появился ли кто там лишний, хотя оборотни и обещали приглядывать за островом. И вот мы в городе. Первым делом я хотел проведать Тинаю и ее семью, а также оставить там стихию и фурии, пока не закончу со своими делами в городе. И поэтому сейчас мы шли по улице в направлении дома вампиров. «Ага, вижу, что малышке уже значительно лучше. Честно говоря, я не знал, как сильно возрастет ее регенерация после того странного и необычного ритуала, который вытянула моя память. Но судя по тому, что я вижу, полностью поправится она значительно раньше, чем те 2-3 дня, о которых я говорил ранее. Девочка уже сейчас была практически здорова». По крайней мере, ее ментальное поле уже восстановилось полностью за те несколько часов, что я ее не видел. «Здравствуйте!» Войдя внутрь, поприветствовал я Гасанга и Кальну, которые сидели внизу, после того, как мать девушек пустила нас внутрь. «И тебе не хворать!» – проворчал Гасанг, искоса поглядывая в мою сторону. Жена его лишь мило улыбнулась и сказала: «Добрый день. Проходите и рассаживайтесь». И она указала на комнату позади нее. «Мы рады вам». Но тут она очень серьезным взглядом посмотрела мне прямо в глаза. «Ты ведь говорил, что вернешься через пару дней. Или что-то изменилось, и нам тоже необходимо собираться сейчас. Просто я думала, что у нас есть еще немного времени». Я догадался по вопросительному взгляду, брошенному Гасангом на его жену, что они еще не успели переговорить, и женщина не рассказала ему о том, что им придется покинуть этот мир. По крайней мере, ей и малышке. А потому, как я понимаю, они не успели еще прийти к какому-либо решению. Именно поэтому я сразу постарался их успокоить. «Нет», — отрицательно помотал головой я. Просто оказался в городе и решил узнать, как себя чувствуют девочки. Я указал в сторону лестницы, где как раз сейчас и находилась Тиная с ее сестренкой. «Хорошо», — ответила мне Кальна. «Спасибо тебе еще раз», — искренне произнесла она. А потом, улыбнувшись, добавила. «Да ты и сам можешь подняться и все узнать. Они будут рады». После чего кивнула мне в направлении лестницы, идущей наверх. «Поднимайся». Я благодарно кивнул, но перед этим обернулся к пришедшим со мной девушкам. «Подождите меня тут немного. Я быстро, лишь узнаю, как они, да проверю самочувствие девочки». Тирия в ответ спокойно прикрыла глаза. Я же развернулся и быстро взбежал вверх по лестнице. «Ага», — сообразил я, поняв, что метрические матрицы Тинаи и ее сестренки виднеются сейчас в другой комнате. Они, похоже, перебрались в спальню старшей сестры. И как в подтверждение моих слов, снизу раздался голос Кальны. «Они в спальне Тинаи, это дальняя дверь справа». «Спасибо», — негромко крикнул я в ответ и направился в нужную сторону. Но не успел я подойти к двери комнаты, как та открылась. На пороге стояла Тиная. «Я услышала твой голос», — тихо произнесла она, внимательно глядя на меня. «Ну что могу сказать, я особо и не скрывался, так что неудивительно, что Тиная с ее очень чутким слухом истинного вампира меня услышала. Хотел посмотреть, как вы, как Такия», и, немного подумав, добавил. «И если честно, то хотел увидеть тебя». Девушка благодарно кивнула, а потом повернула голову в сторону своей кровати, на которой лежала ее сестра. «Так я буквально только что заснула. Я ее напоила лечебным отваром. Но даже сейчас уже видно, что с нею все будет в порядке. Она уже полностью пришла в себя, и это лишь обычный лечебный сон. Мама сказала, что теперь о ней можно не беспокоиться, если мы, конечно, не забудем о твоем совете. Поэтому я стараюсь все время быть рядом с нею. Сестренка очень быстро поправляется». Девушка нежно погладила свою сестренку по волосам. «Смотри, на ее щеках играет румянец». С нежностью и любовью проговорила она, глядя на девочку. «Я его никогда раньше не видела у нее. Ведь она болела с самого рождения». И после этого Тиная на пару мгновений замолчала. «И еще...» Она неожиданно посмотрела мне прямо в глаза. «Ей снятся сны». Я, если честно, не понял, какое это имеет значение, но следующие слова Тинаи все мне объяснили. «Ей снятся сны, хотя никому из нас они не снятся и никогда не снились. И эти сны о тебе. Хотя и тебя она никогда до этого не видела». И она опять замолчала. «Но тебя видела я». И она еще раз погладила девочку по ее темным волосам. «И так я поделилась этими своими снами со мной», — тихо закончила молодая вампирша, после чего уже совершенно твердым и уверенным голосом произнесла. «Я поеду с вами. Я хочу быть рядом с нею и...» Тут девушка запнулась, но, тряхнув головой, с твердостью в голосе добавила. «И с тобой. Поэтому, если ты будешь не против, я поеду с вами». «Я и сам бы этого хотел», — честно признался я. «Только вот это не все, и необходимо ей сказать всю правду обо мне». А потому добавил. «Только есть один важный момент». И я вгляделся в ее лицо. «Я уже связан определенными обязательствами кое с кем». Тиная медленно кивнула мне в ответ. «Знаю», — спокойно сказала девушка. «Я готова поговорить с ней. Думаю, мы сможем понять друг друга». «Да. Что-то мне не верится в то, что Энака и все остальные поймут это». И я задумался над тем, как я смогу объяснить Джонам появление еще одной. Тем более Тирия сказала, что ваш союз вынужденный, и вы пошли на него по воле обстоятельств». Эта последняя фраза девушки сначала пролетела мимо моих ушей, так как я был занят мыслями о другом. И только тут до меня дошло. «Тирия?» — в некотором обалдении прошептал я. «Тирия сказала?» «Тиная думает, что Тирия моя жена? Что-то слишком много новостей в один день». «Да», — кивнула вампирша, — «еще там, в форте. Поэтому я и думаю, что она поймет меня». «Да, проблем-то оказывается чуть больше, чем я предполагал первоначально», — констатировал я. «Хотя чего себя обманывать? Я с самого начала догадывался, что эта клятва, которую мне предложила демоница, несколько необычная, и теперь стало более понятно, к какому типу союзов она относится». «Брачный союз», — мысленно пробормотал я. «Это вроде как тоже некий вид партнерства, который можно в какой-то мере приравнять и к обоюдной вассальной клятве с достаточной степенью свободы. Это как раз то, что и было необходимо Тирии. Так получается, что попал я еще больше, чем в тот момент, когда увидел эту бесовку впервые. Жена, значит. Ладно, с этим придется разбираться позже. Сейчас же я говорил с Тинаей». «Хорошо», — ответил я ей и, немного помолчав, все же честно добавил. «Знаешь, я рад тому, что ты согласилась. Я бы не хотел с тобой расставаться». После этого я взял девушку за руку. «Не хотел», — повторил я. «Спасибо», — негромко произнесла она в ответ. «Мне необходимо было это услышать». Так мы и просидели некоторое время в тишине, а потом я поднялся. Нужно было идти, в городе у меня остались еще кое-какие дела, и я их еще не доделал. «Мне пора», — сказал я Тинае. «Буду где-то через 2 дня. Пока точнее не скажу». «Я поняла», — кивнула она. «Мы будем готовы». Я же поднялся с кровати, на которой все это время сидел, и направился к двери. Я уже, практически дойдя до нее, обернулся. Тиная сидела и просто смотрела на меня. И только сейчас я кое-что заметил. Тиная преобразилась, причем очень сильно. Складывалось такое впечатление, что с того момента, когда ее сестре перестала угрожать опасность, она стала еще более привлекательной. Будто с исчезновением того груза, что давил на всю их семью, исчезла какая-то ширма и замыленность черт самой Тинаи. И сейчас она была еще более прекрасна, чем в момент нашей первой встречи. «До встречи», — еще раз произнес я и заставил себя выйти из комнаты. Из дома вампиров мы вышли через 10 минут. Нас не отпускали, пока мы слегка не перекусили. Да к тому же я попросил пока приютить у них стихию и фурий. Со мной пошла только Киала. Ведь я понимал, что для подтверждения правдивости моих слов хватит лишь одной фурии, и у нас не было никакой необходимости тащить в центр города весь остальной отряд. Неизвестная планета. Город Каласк, лагерь оборотней. Здание гарнизона. Некоторое время спустя. И сейчас мы собирались проводить Кисаю и узнать о том, что происходит на болотах, а то не хотелось бы нарваться на новый отряд демонов. К тому же я хотел еще кое-что передать вампирам, но с этим проще. Нам необходимо лишь переговорить. Так что мы направлялись к городской стене, туда, где и встали лагерем оборотни. «Вернулись», — поприветствовал меня Гералк, как только мы оказались в их лагере. При этом, хоть он нам и кивнул, но сразу обратился к девушке. «Кисая, с тобой очень хотел поговорить отец», — сказал он ей и указал рукой куда-то в сторону. Та только наклонила голову в ответ. «Я и сама хочу с ним переговорить», — спокойно произнесла она. И, махнув нам на прощание рукой, девушка направилась к стоящим возле одного из фургонов нескольким мужчинам. «Это ее отец и старшие братья», — проследив за моим взглядом, — пояснил старейшина оборотней. «Кажется, ей сейчас устроят небольшую головомойку». «У нее неприятности не будет?» — уточнил на всякий случай я. Оборотень в ответ усмехнулся. «Не в этом случае». И он опять чему-то усмехнулся, но буквально через мгновение уже смотрел на меня серьезным взглядом. «У ее отца к девочке появились кое-какие вопросы. Я думаю, она сможет на них ответить». И, кивнув в сторону оборотней, добавил. «Не переживай, это семейное дело. Они просто хотят кое в чем убедиться». Немного постояв и помолчав, он все-таки спросил. «Ты тут только из-за Кисаи? Или у тебя к нам было еще какое-то дело?» «Есть еще пара вопросов, которые хотелось бы обсудить», — ответил я ему и, кивнув в сторону леса, уточнил. «Там все в порядке?» «Пока тишина», — произнес Гералк. «Парни контролируют тот остров, но не суются на него, как ты и просил. За это время там так никто и не объявился». «Это и хорошо», — согласился я с ним и, немного подумав, спросил. «Не в курсе, где глава местного гарнизона? У меня к нему есть разговор». «Да там же, где ты их и оставил. Все еще заседают». И он указал на казарму. «Как я видел, оттуда еще никто не уходил». «Хорошо», — кивнул я. «Пойдем, у меня есть кое-какие сведения. Нужно, чтобы вы их услышали». И я развернулся в сторону казармы. Кроме того, мне был необходим и сам оборотень, но уже не в качестве простого слушателя, а доверенного лица Фурий, ведь, как оказалось, те являются их глазами и ушами на территории Союза Свободных Городов. «День добрый», — снова поздоровался я с уже виденными мною вампирами, войдя в достаточно большой зал первого этажа казарменного помещения. «У меня к вам есть дело». Сразу перешел к важному разговору, как только на меня обратили внимание. Капитан Викас даже, похоже, не сильно и удивился моему повторному визиту. «Мы тебя слушаем», — произнес он. Только вот мне показалось, что ожидает от меня он не слишком хороших новостей, тогда как наоборот, то, что я хотел им рассказать, должно было помочь им в будущем. По крайней мере, я на это надеялся. «У меня для вас есть кое-какие сведения и просьба о помощи». Я показал в сторону стоящей за моей спиной Киалы. «Это полномочный представитель Фурий, и они хотят заключить с вами партнерские соглашения. Поэтому предлагаю кому-то из вас добраться до Порга и более детально обсудить с ними ваше будущее сотрудничество». «С Фуриями?» – удивился один из вампиров. «Почему нет?» – пожал я плечами. «Они такие же люди, как и все остальные, хоть и несколько необычные. Тем более, я сейчас очень хорошо понимал, что Фурии – это одна из разновидностей оборотней, только вот их второй ипостасью является не какое-то иное существо, а их первоначальный вид, такой, какой был у их далеких предков». Правда, я огляделся вокруг и подумал, ага, а обычных тут прямо пруд пруди. Для меня они все сказочные персонажи. Но промолчал и продолжил. Так что и им нужна помощь и поддержка. Тем более у некоторых из присутствующих есть уже достаточно большой опыт сотрудничества с ними. И я кивнул в сторону оборотня. «Если у вас будут какие-то вопросы, то можете задать их ему». «Так вот, зачем я тебе понадобился», — проворчал Гералк, глядя на меня. «Ну, должны же они понимать, с кем будут иметь дело. А лучше вас это все равно вряд ли кто-то им разъяснит». Пожал я плечами, но потом добавил. «Ну вот, нужен ты не только из-за этого». В этот раз оборотень промолчал. Зато заговорил вампир. «Хорошо, мы поняли тебя», — кивнул мне местный командир и поглядел на меня. «Что-то еще? Ты вроде говорил о том, что тебе нужна помощь в поисках чего-то». «Да», — подтвердил я. И тут мне бы хотелось привлечь как вас, так и оборотней. Я примерно знаю местность, где находятся кое-какие артефакты. Мне нужно разыскать их. А вы в связке с такими следопытами, как оборотни, сможете сделать это достаточно быстро. К тому же, вы уже сами по себе будете представлять определенную силу, которая будет иметь свой вес и, в случае чего, сумеете постоять за себя. «Что за артефакты и зачем тебе это?» — посмотрел на меня Викас. «Это может быть опасно?» — ухватился за мои другие слова Гералк. «Да, в некоторой степени», — сказал я, посмотрев на оборотня. «То, что мне необходимо найти, — это порталы». Это уже было объяснение для всех. Такие же, как тот, через который в ваш мир проникли демоны. И поэтому я не исключаю того, что там вы, возможно, нарветесь на такую же поисковую партию. Не факт, что это будут те же демоны, но могут быть эльфы, змеелицы или еще кто-то. К тому же, если там вы обнаружите демонов, значит, они уже сумели захватить этот портал. А потому нам он станет тем более важен. Нельзя дать им тут закрепиться. «Как мы узнаем эти порталы?» — уточнил Гералк. «Те, кто был со мной на острове, видели один из порталов. Они должны быть похожи. Как минимум, этот ничем не отличается от еще одного подобного, который видел и я», — ответил я ему. «Понятно», — кивнул он. На меня все так же продолжал смотреть вампир. «Ты хочешь взять под контроль эти порталы, чтобы не дать прорваться через них в наш мир другим демонам?» — наконец спросил он. Я посмотрел на него в ответ. «Нет», — произнес я. «Хотя и это, конечно, было бы неплохо, но не это наша главная цель. Мне достоверно известно о местоположении трех таких порталов. Один находится на территории эльфийского княжества и уже и так контролируется ими. Но есть еще два, и их демоны еще не нашли. Поэтому мы должны успеть сделать это до того, как они разыщут их. Но и это не главное. Мне также точно известно, что в этом мире есть еще как минимум четыре таких же портала, о местоположении которых никто и ничего не знает. Но что плохо, самим демонам тоже об этом известно, и они будут разыскивать их. Они им нужны, и не просто нужны, они для них жизненно необходимы. По сути, все эти прорывы в ваш мир демонов как раз и связаны с поисками таких порталов. Именно поэтому я точно знаю, что в этот раз они не отступят. К тому же, и я указал рукой на карту, которая висела на стене казармы, союз сейчас не так един, как это было раньше. И, как вы понимаете, полномасштабного вторжения не избежать. Они не уйдут отсюда, ведь эти порталы могут быть не единственной целью, почему демоны напали на ваш мир. Так что будет война. И к чему она приведет, несложно догадаться. Многие из вас и сами уже воевали с ними ранее». «Да», — кивнул один из вампиров. «Если все, что ты говоришь, правда, и демоны уцепятся за наш мир, то будет бойня. Они рано или поздно вырежут всех». «Так и есть», — подтвердил я. «Глава Совета Фурии поверила мне». Это я сказал специально для старейшины оборотней. Он наверняка знал о том даре, которым обладает Нарая. И именно поэтому Фурии сейчас ищут союзников, тех, кто им поможет выжить в этой войне. Он медленно прикрыл глаза, показывая, что понял намек, который я сделал именно для него. Конечно, он может мне не поверить, но, думаю, у него есть много возможностей проверить мои слова. Между тем, в рядах вампиров произошло небольшое шевеление, и вперед вышел один из них. И я четко видел по его метрической матрице, что он намного старше как отца Тинаи, так и многих других присутствующих тут. «Нас будет недостаточно», — как обычную констатацию факта произнес этот вампир с пересеченным шрамом лицом. «Я прошел ту первую войну от начала и до конца. Я видел, как могут быть сильны демоны. Тем более, если на их стороне выступят эльфы из милиции. «Да, я понимаю это», — согласился с ним я. «И именно поэтому мне и необходимы эти порталы, даже в том случае, если они на тот момент окажутся в руках демонов». После этих моих слов все удивленно поглядели на меня. Я же выдержал небольшую паузу и продолжил. «Да, мне необходимы эти порталы, но не как какие-то магические артефакты, а как то, что позволит нам обменять их на помощь этому миру. Это будет та цена, которую мы сможем предложить нашим гипотетическим союзникам. Ведь не только для этих демонов порталы имеют большую ценность. Есть и другие. И именно с ними я и хочу договориться. Но чтобы было о чем говорить, мне как минимум необходим предмет торга. Один я им смогу предоставить точно. Но для помощи нашему миру этого мало. Нужно что-то более весомое, чтобы мы смогли заинтересовать их и вынудить вступить в нашу войну с демонами, но уже на нашей стороне. И поэтому, как доказательство дальнейших перспектив по сотрудничеству с нами, мне и нужны те порталы, которые я вас прошу разыскать». «Понятно», — кивнул головой Викас, а потом с подозрением поглядел на меня. «Ну и кто же те союзники, которых ты хочешь привлечь на нашу сторону?» Я помолчал. Почему-то, когда я говорил с фуриями, они достаточно спокойно восприняли весть о том, что придется иметь дело с другими демонами. Но вот как это воспримут вампиры, которые были их заклятыми врагами? «Ладно, попробуем». «Тирия, подойди, пожалуйста», — попросил я девушку, сам делая шаг в сторону и беря на контроль всех вампиров. За время нашего разговора мы успели проанализировать все метрические матрицы и теперь были готовы отключить их в любой момент. «Нам нужны союзники не менее сильные, чем демоны, а потому у меня есть возможность договориться». И я переслал демонице мысленное сообщение. «Перейди в свою боевую ипостась». Мгновение, и рядом со мною стоит архидемон. Та, с кем я когда-то встретился в подземельях храма. Вампиры резко отшатнулись назад. Ну а я закончил свою фразу. «С другими демонами. Я знаю, как на них выйти». «Ждем». Проходит несколько секунд. «Видимо, я зря так сильно переживал. Вот вижу, что огонек ненависти в глазах вампиров хоть и не спал полностью, но уже и не горел таким яростным пламенем, как в первые мгновения после того, когда они увидели Тирию в ее второй ипостаси. «Ты можешь ручаться за них?» — наконец спросил у меня Викас, указывая на девушку. Я перевел свой взгляд на демоницу. «Ну, что скажешь?» — переслал я ей еще одно мысленное сообщение. Девушка поглядела на меня и медленно закрыла глаза. Но большего мне и не требовалось, я понял все и так. «Да», — спокойно и уверенно, посмотрев в лицо вампира, ответил я. «Хорошо», — только и кивнул он. «Перевоплощайся обратно». Между тем мысленно передал я Тирии, а сам продолжил. «Только вот хорошие бойцы — это далеко не все». И я показал как на вампиров с оборотнем, так и на фурию с демоницей. Для подавляющего перевеса в любой войне этого мало. «Нужны маги», — сразу же догадался тот самый пожилой вампир. Хотя реально он не выглядел старым, просто возраст и мудрость так и ощущались в его ментальном поле и метрической матрице. Я к нему присмотрелся более внимательно. Он действительно был одним из ветеранов той давней войны и такие нюансы ухватывал сразу. Я вообще не понимал, почему начальник местного гарнизона не он, а именно Викас. «Простите, мы не знакомы», — обратился я к вампиру. Тот усмехнулся. «Я так понимаю, что ты удивлен, почему тут распоряжается этот парнишка?» И он похлопал сидящего перед ним местного главу гарнизона по плечу. «Так и есть. Этот вампир сразу просчитал меня и догадался, что же могло вызвать мой интерес в данной ситуации. «Так и есть», — не стал скрывать я. «Если честно, думаю, что с вашим опытом именно вы должны были бы сейчас руководить этим совещанием». Тот кивнул каким-то своим мыслям, а потом, посмотрев на меня, достаточно просто и откровенно сказал. «Меня зовут Корк, и судя по тому, что ты даже не проявил никакой реакции, ты обо мне ничего не слышал», — резюмировал вампир, а потом продолжил. «Так вот, раньше так и было, как раз во время той войны. Именно я и был командующим местного ополчения. Но с тех пор я уже отошел от дел, особенно когда мне попался этот вот парнишка, который был командиром одного из наших диверсионных отрядов». И он вновь похлопал Викаса по плечу. «Так что сейчас я больше выступаю как военный консультант. Да и посообразительнее меня он будет, что уж говорить. Это я понял еще тогда, когда привел его к нам в штаб. Так что ты не переживай, он справится с тем, что ты хочешь ему поручить. И потом не подведет. Да и мы со старой гвардией рядом, если что. И подскажем, и подсобим». И он указал еще на нескольких вампиров, стоящих в задних рядах. Посмотрев на их ментальные поля и метрические матрицы, я понял, что если они и были младше этого Корга, то не намного. Эту речь бывшего местного командующего с удивлением слушали остальные вампиры. Видимо, они не могли понять, зачем тот так подробно рассказывает мне о нынешнем главе гарнизона Каласка. Да еще и рекомендует его, предлагая положиться на него и сотрудничать именно с ним. Но это непонимание я видел не во всех. Оборотень больно уж странным взглядом смотрел в мою сторону, да и Фурия не проявила никакого удивления, услышав эту его речь. Тирия же вообще все восприняла как должное. В общем, не знаю, каким был этот Корк командующим в прошлом, но сейчас он был очень прозорливым и наблюдательным вампиром. «Хорошо, я учту это», — сказал я ему. Его рекомендация сказала мне многое, и я теперь прекрасно понимал, что именно Викас и будет тем, кто возьмет на себя организацию поисков портальных арок, о которых я им расскажу. Ну и он же впоследствии будет тем, кто сядет за один стол переговоров с фуриями, оборотнями, демонами и представителями нейтральных миров. «Да», — еще раз повторил я, посмотрев прямо на пожилого вампира. «Я услышал вас». И, встряхнув головой, вернулся к тому, на чем прервался наш разговор. «Да, Корк, вы правы. Для подавляющего контроля и превосходства в этой войне нам нужны маги. Но, как это ни прискорбно, на данный момент их больше всего именно у эльфов, хоть они и не боевые, а также у змеелицых. А вот эти могут многое. К тому же среди них есть еще кое-кто, и уж там магов более чем достаточно. Они в этот мир проникли уже давно вместе со змеелицами». «Кто?» — удивленно посмотрел на меня Корк. «Я сам был при подписании нашего с ними договора, и кроме отрядов змеелицах там никого не было». «Были», — спокойно пожал плечами я. «Просто вы их не обнаружили». Тот все еще продолжал с вопросом во взгляде смотреть на меня. «Они метаморфы и могут принять любой внешний вид». Вампиры скептически переглянулись. Я же указал на Киалу. «Фурии уже достаточно давно выявили их присутствие, но они забрались так далеко, что практически руководили даже ими». И, немного помолчав, добавил. «Они пробрались даже в их совет кланов». Вампиры явно удивились. «И ты предлагаешь сотрудничать с ними?» — пораженно переспросил у меня Викас. «Именно», — подтвердил я. «Ведь сами фурии заплатили достаточную цену за свою оплошность. Они провели кровавую чистку в своих рядах, чтобы выявить столь опасного противника. И теперь это те единственные, кому вы можете полностью доверять. Сейчас все они в обязательном порядке проходят многоуровневую проверку, которая позволяет однозначно выявить внедренных к ним агентов. Так что я рекомендую и вам обратиться к ним за помощью в этом вопросе и провести такую же проверку». После чего я оглядел уже всех присутствующих тут. «Среди тех, кто сейчас находится тут, этих перевертышей, как их называют фурии, нет. Но я не могу сказать вам за всех остальных. И потому будьте очень осторожны в выборе своих соратников. На текущий момент тут собрались те единственные из вас, кому вы можете доверять. Как мы поймем, что ты и они, когда укажут на кого-то, говорят правду?» Я усмехнулся. «Все просто. Убейте его, и через несколько минут после его смерти у вас отпадут все вопросы в том, кто же перед вами». Быстрее всех, как я и предполагал, догадался, в чем же дело оборотень. Он ведь и правда тот единственный, кто был экспертом в данном вопросе. Хотя, по идее, и сами вампиры были метаморфами. По крайней мере, так говорила когда-то Тиная. «Так они не человекообразные?» — посмотрел он на меня. «Да», — подтвердил я. «Понятно». И он уверенно покачал головой. «Мы с такими не сталкивались». «Неудивительно», — сказал я в ответ. «Есть у меня большое подозрение, что вы их сможете сразу раскусить с вашей поистине звериной чуткостью. Не удивлюсь, что именно поэтому они к вам и не суются. Про остальных я этого сказать не могу. Так что думайте. Но если вы будете действовать совместно с ними», и я показал на оборотня, «это в значительной степени обезопасит вас». «Понятно», — произнес Викас. «Мы примем твои слова к сведению». Ну, хоть он мне и не сильно поверил, в отличие от того же оборотня, но при первом же инциденте и встрече с карлонгами никаких вопросов у него уже не будет. Однако это потом. Сейчас же вернемся к магам, о которых мы говорили. «Это я и хотел сказать. У вас нет того количества магов, что необходимо. А те, что есть, не так сильны, но...» И я на пару мгновений замолчал, оглядывая зал. «Кроме заинтересованных в вашем мире демонов, я знаю, как выйти на не менее сильных магов. Как мне кажется, это лучшая магия, чем вы можете встретить тут. Я прав?» И я обернулся в сторону Тирии. «Да», — подтвердила девушка. «Они лучшие. И это не просто слова, поверьте. Это те, кто перенял практически все наследие магов древних». Вампиры переглянулись. «Тебе это точно известно?» — спросил у нее один из вампиров, по структурированному ментальному полю которого было прекрасно понятно, что он и сам неплохой маг. «Да», — подтвердила она. «Я сама хотела поступить к ним в одну из академий, но не сложилось». На этом месте девушка замолчала, больше не став ничего продолжать. Но этого и не требовалось. «И ты знаешь, как привлечь их на нашу сторону?» — спросил у меня Корк. Я улыбнулся. «Не только», — ответил я ему. «Знаю, как сделать так, чтобы и вы смогли получить доступ к ним. Но именно для этого мне необходимо, чтобы вы разыскали эти два оставшихся портала. Ведь больше, чем демонам, они нужны именно этим самым магам». «Мы поняли тебя», — негромко произнес Викас. А дальше я им рассказал о той местности, описание которой мне удалось вытащить из воспоминаний архидемонов. Еще через 10 минут мы с девушками покинули гарнизон, обсудив те детали и сроки, в которые желательно закончить поиски, оставив там совещаться вампиров и присоединившихся к ним еще нескольких оборотней, которых вызвал их старейшина. «Теперь куда?» — посмотрела на меня Киала, когда мы оказались на улице. «Сейчас...» — и я поглядел на север. «Сейчас нам как раз туда, где мы с вами встретились, на границу с дикими землями. Ведь встречу с нашими партнерами мы назначили именно там». Фурия кивнула на эти мои слова, а потом резко замерла на месте. «Так один из тех порталов, о которых ты говорил, это тот, что мы обнаружили в храме?» «Да», — просто ответил я. «Так он же разрушен», — удивленно поглядела на меня девушка. «Кто тебе это сказал?» — усмехнувшись, произнес я. И, подмигнув ей, развернулся, собравшись идти в сторону дома Тинаи. А мне в спину послышалось. «Вот же ушлый огр!» — проворчала Фурия. «Так ты еще тогда знал, чем все это может обернуться?» «Даже не догадывался», — честно ответил я ей. «Что-то складывается у меня такое впечатление, что Киала мне не очень-то и поверила. Хотя именно так и было. Когда мы с ними нашли тот портал, я ведь даже не предполагал, что он может мне понадобиться в будущем. Или предполагал. Ведь не зря же я вытащил из него одну детальку, которая позволила отключить портал, не разрушая его. А ведь был у меня вариант, и это можно восстановить из лога, предложенного Симбом, когда я мог обойтись без этого, но его я почему-то отмел сразу и даже не рассматривал как вариант. Так что все может быть. Но сам я в этом не очень-то уверен. Не настолько я все же умен». Решив так, я пошел дальше и не заметил, каким задумчивым и очень уж пронзительным взглядом наградила меня Тирия.